Издательство «Эксмо». Шона Лоулис. Слова королей и пророков. Пролог. 9 годами ранее. Остров Фенит. 991 год. Фоула. «Хочешь похлебки, Ифа?» Я зашла в покои дочери и обнаружила, что она дремлет, закутавшись в 2 толстых одеяла. Ее длинные седые волосы белой вуалью разметались по подушке. Поставив миску с похлебкой на стол, я присела на самый край постели, чтобы не разбудить дочь. Должно быть, она сильно утомилась, раз проспала до полудня. Увы, кровать скрипнула под моим весом, и Ифа тут же с усилием распахнула веки. «Доброе утро, любовь моя», — шепнула я. «Собрание наконец-то закончилось. Разве это не чудесно?» Ифа застонала и дрожащими руками потянулась к лицу, чтобы смахнуть в сторону пряди волос. «В чем дело, Ифа?» Я дотронулась до ее лба и почувствовала жар, пылающий под тонкой, словно бумага, кожей. «Ифа, почему ты не позвала меня, раз тебе не здоровится?» Я не верила своим глазам. Не успела дочь оправиться от одной лихорадки, как ее тут же принялась мучить другая. Пока ее тонкие костлявые пальцы убирали с лица последние пряди волос, одеяло соскользнули с ее плеч. Кожа до кости. Ифа являла собой еще более удручающее зрелище, чем во время моего последнего визита перед началом собрания. «Ты хоть что-нибудь ела, пока меня не было?» Я схватила ее за руку, прикрыла глаза и призвала на помощь свой дар, но прежде чем я успела ее исцелить, Ифа застонала вновь. Я дернула руку в страхе, что причинила ей боль. «Кто ты такая?» — спросила она, изумленно вытаращив на меня глаза. «Я тебя не знаю. Оставь меня в покое». «Ифа, это же я, твоя мама». «Убирайся, я тебя знать не знаю». Тонкие пальцы вцепились в меховое одеяло, и она прижала его к себе, словно прочную броню. Острым мечом в ее воображении выступала я сама. «Ифа, это я, твоя мама, Фоула». Мои слова не возымели воздействия. Ифа все так же беспомощно дрожала под одеялом. В последнее время подобное происходило все чаще и чаще. Этой весной память впервые начала ускользать от нее. Сначала мысли дочери мутнели лишь отчасти и ненадолго, но за последние 3 месяца ей стало намного хуже. Ифа уже не могла вспомнить целые годы собственной жизни. Впрочем, до сей поры она ни разу не забывала меня. «Ифа, прошу тебя», — взмолилась я дрожащим голосом. «Постарайся вспомнить». Я отступила от кровати и вместо того, чтобы дальше увещевать дочь, начала напевать знакомый мотив. Я нередко исполняла для Ифы эту песню. И когда она была совсем маленькой, и когда мы вместе пекли хлеб, и резали овощи на кухне. «Любовь моя», — едва слышно запела я, «мы над озером проплыли, любовь моя, мы промчались вдоль реки, куда-то вдаль, любовь моя, где умирают тисы». Ифа не сводила с меня взгляда, вцепившись ногтями в край одеяла. Внезапно охвативший ее страх исчез, как по волшебству, и она разжала пальцы. «Мама!» «Да, это я». Она нервно улыбнулась мне и огляделась по сторонам, словно пытаясь понять, где очутилась. Увидев серое платье, сложенное на спинке стула, она нахмурилась. «Уже пора на работу?» «Нет, сегодня тебе можно не работать». «У меня день отдыха, да?» «Да, любовь моя. Хочешь похлебки?» Взяв миску со стола, я поставила ее себе на колено. Ифа еще прошлой зимой перестала работать на кухне, но я решила ей об этом не напоминать. Она просто немного запуталась. Я знала, что скоро она обязательно успокоится и снова станет самой собой. Нужно было просто немножко потерпеть. Дочь взглянула на содержимое миски и покачала головой. «Всего глоточек», — вкрадчиво предложила я, поднося полную ложку к ее рту. «Нет, сама ешь». Ифа уставилась на кусочки говядины, моркови, капусты и лука, которые плавали в бульоне. «Это же твоя любимая еда, разве не так?» «Так», — улыбнулась я. «Папа мне еще вчера вечером сказал, что сегодня она будет у нас на ужин». «Слишком у тебя умный папа». Ифа кивнула, хотя в ее глазах по-прежнему стояла пелена. Значит, она все еще путалась в воспоминаниях. Томас уже давно не заходил к ней в покои. Ему было слишком тяжело смотреть на Ифу в таком виде и слышать ее голос. Но я не хотела ей об этом напоминать. Она и так выглядела слишком хрупкой. Достаточно было и того, что она перестала прижиматься к стене от страха. «Можешь попросить папу больше не приходить ко мне? Мне не нравится лекарство, которое он для меня варит». «Конечно, любовь моя». «Вот-вот». Ифа должна была прийти в себя с «вот-вот». Должно быть, сейчас она вспоминала, как отец в детстве давал ей теплое молоко, когда у нее крутило в животе. Я была только рада, что она в кои-то веки ухватилась за приятное воспоминание. Поставив миску с похлебкой обратно на стол, я подошла поближе, чтобы поправить подушки дочери. Мои пальцы коснулись влажной от пота ткани. Сколько же она провела в постели? Неужели все время, что я была на собрании? «Расскажи, как прошло голосование», — попросила дочь. «Кто победил, Африка или Лек?» Я с облегчением выдохнула. Наконец-то она вспомнила что-то из недавних событий. Наклонившись к Ифе, я обвела ее руками и крепко прижала к себе. Впрочем, мое облегчение сменилось тревогой, как только я почувствовала жар ее тела. Усевшись на кровать, я вновь взяла ее ладони в свои руки и приготовилась использовать дар. «Мама, пожалуйста, не надо!» Ифа отстранилась, ее подбородок дрожал. «Не надо меня исцелять!» «Что? Почему же не надо?» «Мне не нравится. Мне страшно». Она зашлась таким жутким кашлем, что вздрогнуло сердце. «Я помню, как была маленькой девочкой, и помню наш разговор перед началом собрания. А все остальные воспоминания куда-то исчезли. Я их больше нигде не вижу. Не могу вспомнить, как стала такой старой». «Да, но я же с тобой. Не забывай об этом. Со мной ты в безопасности. Я тебя люблю». Многие пожилые смертные страдали от потери памяти. Исцелить эту болезнь разума мне было не под силу. Я понимала, как Ифу все это пугает. Наблюдать за ней в таком состоянии было невыносимо. Ей уже исполнилось 83, а некоторые смертные доживали и до более преклонного возраста, пусть даже они становились забывчивыми и рассеянными. Впереди ее ждали еще долгие месяцы, если не целые годы. Ифа вздохнула. «Я чуть не умерла, когда меня охватил жар в прошлый раз», — прошелестела она. «Я знала, что стою на пороге». «Нет, любовь моя, тебе было вовсе не так плохо. Уверена, что ты бы и сама обязательно поправилась. Но мне так не нравится видеть, как ты страдаешь. Зачем же позволять тебе мучиться от боли, если мой дар может ее унять?» «Я не мучилась. Я куда-то плыла. Вокруг было так красиво. Я оказалась посреди поля, где росло 9 могучих деревьев. Ко мне брел какой-то мужчина, похожий на тебя». Ее руки задрожали. «Отец ошибается. Да, я смертная, но мне кажется, что я смогу попасть в иномирье, когда умру. Так мне сказал тот мужчина. Дедушка. Да, там я встретила дедушку. Ифа сжала мою ладонь. В этот раз ты должна позволить мне остаться в том мире. Ты должна меня отпустить. Я отвернулась и протерла глаза пальцами. Зачем она все это мне говорила? Пообещай мне кое-что, когда меня не станет. Давай лучше поговорим про... Не позволяй отцу держать тебя здесь взаперти, как он держит меня. На этот раз мне не удалось сдержать слезы, и я всхлипнула, закрыв лицо руками. Прости меня, Ифа. Прошу тебя. Я пыталась тебя отсюда вызволить, но не справилась и подвела тебя. Твой папа... Понимаешь, он ведь тебя любит. Расставаться с тобой для него невыносимо. Ему так трудно видеть тебя... «Такой...» — Ифа уставилась на иссохшую морщинистую кожу своих ладоней. «Давай не будем про папу. Я просто хочу, чтобы ты помнила. Я ни в чем тебя не виню». Какое-то время она молчала. «Впрочем, скоро все изменится. И когда меня не станет, ты должна снова научиться жить своей жизнью. Пообещай мне. Любовь. Она действительно существует. Ты должна ее обрести». Я кивнула, позволяя дочери обвить руками мою шею. «Я люблю тебя, мама. И я тебя люблю». Накрыв ее ладонь правой рукой, левой я дотронулась до ее щеки. Даже не прибегая к помощи дара исцеления, я почувствовала, как медленно стучало ее сердце и как хрипели ее легкие, в которых плескалась жидкость. Если бы она только позволила помочь. «Нет, мама». Ифа мягко оттолкнула меня, словно прочтя мои мысли. «Только не в этот раз». Натужно улыбнувшись, она вновь закуталась в одеяло. «Останься со мной, пока я не усну, и расскажи мне что-нибудь. Какую-нибудь легенду или сказание, которое вы с Роун отслышали от дедушки». Я дрожала всем телом, но при этом не могла и пошевелиться. «Пожалуйста, мама», — сказала дочь, прикрыв веки. «Я так хочу послушать твой голос». Подсев еще ближе, я убрала прядь волос ей за ухо. Когда Ифа опустила голову на подушку, ее морщинистые щеки расслабились, но кожа на ее подбородке продолжала дрожать от напряжения с каждым вздохом. «Какое сказание?» «О второй битве при Мактуирет». Я прилегла на кровать рядом с дочерью и увидела капельки пота, проступившие на ее лбу. «Ифа, ты действительно этого хочешь?» Я смахнула слезы, которые стекали по моим щекам. «Прошу тебя, позволь мне помочь. Ты же сразу почувствуешь себя лучше, если я...» «Нет, мама». Несмотря на кроткий голос дочери, в ее словах слышалась твердость. «Это мой выбор. Мое время истекло». Она взяла меня за руку, которой я гладила ее по волосам, и положила ее мне на бедро. «Расскажи мне про вторую битву». У меня уже не осталось сил с ней спорить. Сдерживая слезы, я поведала Ифе о сражении Луга и Баллара, повелителя Фоморов, в одном глазу которого горел волшебный огонь. Я поведала ей о том, как наши предки освободили смертных от фоморского гнета, и о том, как Лук низверг короля Баллара метким броском копья. Поначалу на губах Ифы играла знакомая улыбка, но совсем скоро она погрузилась в глубокий сон. Вечный сон.